Глава седьмая. Эмилио любил март. Тепло, сухо, до сезона дождей еще далеко. Можно спокойно сидеть по вечерам на крыльце, пить ледяное пиво из холодильника и любоваться мексиканской пустыней. Парень жил на окраине огромного трейлерного парка. От кажущегося бесконечным песчаного полотна его отделял хлипкий сетчатый забор, который он давно научился не замечать. Хоть какое-то развлечение. Следить за тем, как ветер гоняет мусор и редкие перекати-поле. Лучше, чем крутить бесконечные короткие видео в лагающем смартфоне. После их просмотра Эмилио ощущал, как становится тупее. Жили здесь те, кому повезло меньше других. Они не родились в богатых семьях или благополучных странах. У них не было возможности реализовать себя и жить нормально. Все, что оставалось местным жителям, подданным некогда великой Мексиканской империи, влачить жалкое существование и обслуживать богатеев. По крайней мере, так они рассуждали в перерывах между изматывающими сменами на заводах или плантациях. Те, кому повезло немного больше, прислуживали богатым туристам. Эмилио думал так же, но, в отличие от многих, он хотя бы пытался изменить свою жизнь. На древний ноутбук пришло письмо с очередным отказом. Он не прошел в Перуанский университет по квоте для простолюдинов. Проверяющий отметил высокие результаты экзаменов и пожелал удачи в следующем году. Парень ничего ему не ответил. Привык. Он распечатал белый лист и сложил его в отдельную папку, где накопилась приличная стопка таких же. Печальная коллекция должна была быть сожжена в момент получения диплома. Но что-то сей светлый миг все никак не наступал. А ведь с первой попытки прошло больше 3 лет. «Когда же мне, наконец, повезет?» — вздохнул Эмилио в пустоту. «Все, чего я хочу — получить шанс. Уж я-то им воспользуюсь». Осушив выдохшийся напиток одним большим глотком, он смял банку ударом сапога и бросил в корзину. «Почти полная». На днях нужно будет отвезти на переработку. За каждую ему заплатят 5 песо. Хватит на бутылку текилы на праздник. Парень вернулся в трейлер, справил нужду и, не раздеваясь, повалился на пропахшую потом постель. Сон пришел к нему почти сразу, помогая пережить очередное поражение. Не то чтобы оно его сильно задело, привык за полную провал в жизнь, но все равно было как-то грустно. Чего Эмилио не ожидал, так это попадание в закрытую комнату с металлическим столом и большим зеркалом. Парень неосознанно напрягся и сжал кулаки. Обстановка слишком напоминала допросную в полицейском участке, где он оказывался много раз. Единственное отличие — белые стены вместо серых. Неужели сделали ремонт? Вряд ли. «О, владыки, какая же здесь убогая обстановка!» «Так ярко! Ты не возражаешь, если я немного приберусь?» В раздавшемся за спиной парня женском голосе сквозила убийственная смесь равнодушия и апатии. Сразу захотелось широко зевнуть и как следует вздремнуть. «Впрочем, какая мне разница, что думают лысые обезьяны?» Эмилио повернул голову и увидел невысокую крысу. Не более 1,5 метра, она почти полностью запахнулась в мешковатый серый балахон. Из-под капюшона торчала заостренная морда с шикарными усами, на груди отчетливо выделялись внушительные холмы. Парень шумно выдохнул и заулыбался, мгновенно расслабившись. — Ты что, скорбный умом, чему так радуешься? — поинтересовалась женщина, не отрываясь от своего занятия. Перед ее мордой с умопомрачительной скоростью мелькали полупрозрачные голограммы. Ну и выбор на этой планетке. О, наконец-то, что-то более-менее приличное. 250 кредитов? Да это настоящий грабеж! Несмотря на свое ворчание, она явно заплатила. На мгновение в комнате выключили свет, и Эмилио оказался в Японии. Он сразу узнал страну по растущим вдали сакурам, красиво подсвеченным специальными фонарями. Деревья полностью закрывали по кругу небольшой горячий источник. Здесь было довольно прохладно, С усыпанного звездами неба неспешно падали крупные хлопья снега. Ночную тьму разгонял висящий над входом в небольшой домик с бумажными стенами керосиновый фонарь. Покуда Эмилио осматривался и переваривал увиденное, крыса сбросила с себя балахон, по шею погрузившись в горячую воду. Парень не успел ничего увидеть и не был уверен, что хотел бы. Да, у него давно не было женщины, но это слишком странное. «Ты умеешь говорить?» — поинтересовалась крыса, лениво посмотрев на человека одним красным глазом. «Я задала тебе вопрос». «Давно мне не снились столь странные сны. Но сначала я подумал, что напился и угодил в полицейский участок». «Да, вижу». Она снова вызвала перед собой голографический экран и неторопливо пролистывала непонятные закорючки. «Похвастаться тебе явно нечем. Еще лет 10 такой жизни, и ты умрешь от цирроза печени». «Эй, я тебе не какой-то алкаш!» — гневно выкрикнул Эмилио. Вспыхнувшая злость помогла отойти от оцепенения и побороть стеснение. Он быстро разделся и погрузился в воду. «Ох, горячо!» «Но еще бы!» — внезапно улыбнулась крыса. «Раз есть возможность побывать в комфорте за чужой счет, нужно ею пользоваться. Спасибо, что заплатил». «О чем ты?» — нахмурился парень. «У него оставалось не так много песо до следующей зарплаты, которая еще далеко». «Мы находимся в твоем виртуальном пространстве. Как твой агент, я заказала небольшой апгрейд в кредит. Тебе лучше быстрее начать зарабатывать, чтобы отдать долг, пока не потекут проценты». Женщина весело рассмеялась, уворачиваясь от бросившегося на нее Эмилио. Парень попытался схватить крысу за горло, но вместо этого ему попалось кое-что другое, упругое и мягкое. Внезапно его оттолкнула невидимая сила, вернув на другую сторону бассейна. Смущенный и разозленный, Эмилио похлопал себя по щекам. Ему не нравился этот сон, но почему-то он не мог проснуться. «Не так быстро, самец. Заработаешь первый миллион, может, тебе чего и перепадет». Крыса прислонилась спиной к краю горячего источника, расслабленно откинула голову. «Значит так, слушай внимательно. Раз коэффициент совместимости с легионом 78%, должен быстро соображать». «О чем ты говоришь? Что происходит?» В голове Эмилио промелькнула страшная догадка. «Это не сон. И если так, получается, он сошел с ума? Или умер и попал в ад?» «Понятно. Тяжелый случай. Чего еще ожидать от отсталой планеты?» Крыса устало вздохнула. «Я слишком стара для этого дерьма. Вот, смотри обучающее видео, и я очень надеюсь, что у тебя не окажется вопросов». Парень замер с открытым ртом. В его голову с бешеной скоростью закачивались знания. Он видел, как умирали целые миры. Могущественные военизированные империи, продвинутые технократии, мистические псионики. Никто не мог противостоять орде всепожирающих тварей. И получается, Земля следующая. «Кто ты?» — закричал Эмилио, когда видение наконец развеялось. «Что происходит?» «Я же уже сказала, твой агент». Крыса с раздраженным вздохом сняла с глаз непонятно откуда взявшиеся кусочки огурцов и одарила человека недовольным взглядом. «Меня зовут...» «Ты вряд ли выговоришь. Какие у вас популярные имена?» «Можешь называть меня Долорес». «Ничего не понимаю. Получается, ты из будущего?» «Нет, вообще из другого мира». «Наконец-то начал соображать». Она вернула огурцы на законное место и продолжила говорить ленивым тоном. «Поздравляю, ты легионер. Пройдешь обучающую миссию и сможешь зарабатывать кредиты. На них можно купить буквально все. Эвакуацию на отдаленную планету, в параллельный мир. Или купишь себе корабль, и лети, куда глаза глядят. Мне плевать. Главное, не помри раньше времени и зарабатывай побольше. А то этот хряк мне все уши прожужжал своим цезарем. Ух бы я его! «У меня есть вопросы», — решительно заявил Эмилио, двинувшись к Долорес. В центре горячего источника он уперся в невидимую стену, которую преодолел одним рывком. «Много вопросов!» «У меня нет настроения успокаивать тебя и гладить по головке. Мне за это не платят», — фыркнула крыса, с превосходством посмотрев на нависающего над ней парня. «Что ты хочешь знать? Цены! За этим тебе на рынок!» «Получается, я должен буду сражаться с жуками? Чем?» «В первой миссии получишь набор базового снаряжения. Могу отправить тебя на обучение, но это теперь не обязательно, и мне кажется лишней тратой времени. Лучше сразу набивать кредиты. Цезарь в своей первой заработал больше 33 000. Посмотрим, как справишься ты. Условия будут теми же». «Кто такой Цезарь?» Долорес упоминала его во второй раз таким тоном, что Эмилио хотелось скрежетать зубами. В детстве мама так говорила о сыне ее лучшей подруги. Тот с первой попытки поступил в главный университет Мехико и ни дня не проработал на заправке. «Первый легионер на вашей отсталой планете. Агент, который его нашел, сорвал настоящий джекпот. Он теперь богач. Вот я и решила поискать здесь же. И не я одна. Можно сказать, нам обоим повезло. Насколько мне известно, ты второй. Надеюсь, не по результатам. Очень уж мне хочется обставить Дональда». Это был первый раз, когда Долорес проявила интерес к разговору. Она даже сняла огурцы с глаз, забросив их в пасть. «Итак, пойдешь на обучение или сразу на миссию? Времени до прибытия Роя не так много. Нужно спешить». «Когда они будут здесь?» В голове Эмилио царил жуткий бардак. «Не знаю, 10 лет. Или уже завтра прилетят всем составом. Кому вообще было нужно следить за отсталым сектором галактики? Здесь нет никого серьезного». «Выбирай давай», — поторапливала его крыса. «Ах да, если откажешься от обучения, получишь приветственный бонус в 1000 кредитов. «Раз мы спешим, разберусь на ходу. Я умный». Тут он понял, что это и есть тот самый шанс, о котором он столько грезил. «Посылай меня убивать тварей». «Правильный настрой. Помни, ты должен заработать больше Цезаря, чтобы я могла утереть нос его агенту. А то этот свин совсем берега потерял». Крыса встала на ноги и щелкнула пальцами, забросив парня на стандартную стену. Она идеально подходила для погружения новичков в дело. Закончив работу, Долорес достала из воздуха новые кусочки огурцов, накрыла глаза и неспешно опустилась обратно в горячую воду, хитро улыбнувшись. «Как же он смотрел на меня, когда я случайно показала ему грудь! Хорошо. Будет проще управлять им». Где-то в космосе. Я очнулся в своей постели. Ну, как своей. Мы поставили большую кровать в капитанской каюте с агитарией и в зависимости от смен спали в ней вдвоем или втроем. Сейчас был редкий миг, когда я мог наслаждаться одиночеством и всем доступным свободным пространством. Можно всласть поворочиться. Голова немилосердно болела, но с каждым мгновением мне становилось немного легче. Особенно хорошо процесс пошел, когда я добрел до кухонного модуля и заказал себе стакан воды со льдом, который с большим удовольствием осушил, похрустывая мелкими кубиками на зубах. «Как заново родился!» — улыбнулся своему отражению. Каким-то образом я очнулся в оболочке, в которой ходил на Викарус. Она использовалась в качестве базовой на корабле. Чувствовал себя паршиво, и вид был соответствующим. Под глазами появились глубокие тени, лицо осунулось, руки едва заметно дрожали. Стоило подумать о еде, как живот чуть не взорвался болью. Стараясь не обращать внимания на слабость в ногах, вышел в кают-компанию. «Поем и узнаю, как у нас вообще дела. Календарь сообщил, что я провалялся в отключке почти 3 дня по времени легиона. На земле наступила весна. Точнее, сейчас было 3 марта. Приход 1 числа мы отпраздновали вместе с Викой короткой прогулкой по вечно цветущему саду для аристократов. «Цезарь!» — крик Фокси выбил меня из приятных воспоминаний, и я угодил в не менее приятные объятия. Фурсианка была очень осторожной и не пыталась сломать мне ребра. «Ты очнулся! Мы так волновались! Ты чего-нибудь хочешь?» «Жрать», — честно ответил ей. «И доклад. Где мы?» «Возвращаемся на территорию Федерации. Тот змей выдал нам безопасный маршрут. Он немного дольше. Зато мы даже близко не встречали жуков или другие корабли». Девушка помогла мне добраться до дивана и аккуратно посадила на него, параллельно запросив доступ к моим медицинским показателям. «Странно. Мы же тебя кормили. Откуда такое истощение? Может, поменяешь оболочку?» «Нет, мне лучше пока не прыгать по телам. Нужно стабилизировать разум. Собственно, я иду на поправку. Еще немного и вернусь в норму». Балтамор прочитал мне длинную лекцию касательно опасности использования 4-рукой оболочки и рассказал, как бороться с последствиями. «Сейчас пойдем в столовую и...» «Сиди, я принесу». В голосе лисички прорезались нетипичные для нее стальные нотки. «Питательный мясной бульон живо поставит тебя на ноги». Я не особо возражал. Можно пока заняться просмотром отчетов. Получается, Трой и Валькирия сейчас в увольнительной. Херцер ведет корабль. Рокси у себя. За время моей отключки действительно ничего не произошло. На земле тоже все спокойно. Андрей, правда, доложил о всплеске интереса к моим фирмам, но пока ничего не зашло дальше работы ищеек. «Держи!» Проскользнув незамеченной, Фокси вручила мне термокапсулу с питательным бульоном. «Ты точно не хочешь поменять тело? Или вернуться пока в свой мир? Миссия, считай, выполнена. Мы справимся сами». «Во-первых, мне действительно лучше пока не менять оболочки. Совершать столь далекие перемещения тоже противопоказано. Во-вторых, миссия не выполнена, пока мы не отдадим заказчику желаемое. С трофеями, кстати, разобрались?» «Не знаю. Нужно спросить у Рокси. Я в основном присматривала за тобой или следила за радаром. Все, хватит разговоров. Ешь давай». Девушка устроилась напротив и внимательно смотрела, как я пью обжигающий бульон. «Я добавила туда витамины, рекомендованные для твоего вида». «Спасибо». «Разумеется, я сначала просканировал, что собираюсь пить. Особо добавки ничем не помогут, но и не повредят. И все же я не могу просто сидеть и отдыхать. Нужно работать. В первую очередь для мозга. Погружение в рутину поможет отойти от шока». «Я знала, что ты так скажешь», — странно улыбнулась Фокси и достала из-за пазухи металлическую банку. «Поэтому принесла тебе энергетик. Цени, какая я заботливая». «Ценю», — вернул ей улыбку и залпом осушил мятный напиток. «Ух, хорошо». По телу пробежала приятная дрожь, в голове прояснилось, и, наконец, исчезла противная дрожь. «Как Рокси осваивается?» «О, она была в бурном восторге от выхода в открытый космос. Снова все излазила, достала Херцера вопросами. Он от нее теперь прячется». Девушка понизила голос и придвинулась немного ближе. «Еще она кричит по ночам. Снятся кошмары». «У нее была очень тяжелая жизнь. Постоянная угроза смерти или чего-то гораздо хуже. Со временем отойдет». «Разумеется. Мы за ней присмотрим». Фокси замерла, ее взгляд слегка расфокусировался. «Мое дежурство закончено. Нужно бежать. Ты справишься сам. Скоро вернется Валькирия. Или я могу отменить встречу с сестрой и посидеть с тобой». «Иди. Я лучше сменю Херцера, а то он без перерыва сидит за штурвалом». Лениво отметив, что не мешало бы отправить девушек на обучающие курсы, медленно встал, отметив вернувшуюся к ногам силу. «Все будет в порядке». Лисичка быстро кивнула, махнула хвостиком и легла в капсулу, прикрыв глаза. Всего секунда, и я остался один. Ну как, на борту постоянно жили технофрик и беженка с умирающего мира. Херцер отреагировал на мое возвращение примерно никак. Обрадовался, что можно сходить поспать, и поспешно скрылся, покуда его снова не настигла Рокси. Я на всякий случай сверился с системой. Девушка находилась в выделенной ей мастерской. Хорошо. Можно посидеть в тишине и подумать. «Цезарь!» — дверь за моей спиной снова распахнулась, впуская возбужденную эльсийку. «Ты очнулся! А Фокси ничего не сказала! Ух, я ее!» «Осторожнее, я не совсем в форме», — предупредил, прежде чем мне сломают несколько ребер. Выдавил улыбку в ответ на ее обеспокоенный взгляд и добавил. «Тело в порядке, мозг шалит. Пара дней и вернусь в норму». «Смотри мне! Если помрешь, я тебя сама убью!» Валькирия сжала мою руку и упала в соседнее кресло. «Тебе можно пилотировать?» «Даже в таком состоянии я справлюсь лучше Херцера. И мы сейчас в открытом космосе. Здесь некуда врезаться». «Хорошо. Мы уже на территории Федерации. Вроде как должны вернуться через пару дней. Можно сказать, первая командная миссия прошла очень неплохо». Девушка вытянула ноги, положив их на пульт, и максимально опустила спинку. «Получилось, будто она лежит». «Отпразднуем?» «Конечно». Тут я вспомнил, что обещал Фокси сходить на свидание. Но сначала разгребу накопившиеся дела. «Вот всегда ты так!» — надулась эльсийка. «Что может быть важнее, чем выпить с боевыми товарищами?» «Пристроить Рокси?» — спросил я в ответ, заставив ее смутиться. «Как она тебе?» «В смысле? Я же...» «А, в смысле, как человек?» «Ну...» — она всерьез задумалась над моим вопросом. «Как дикий звереныш, постоянно напряжена и ждет подвоха. Еще она умная и честная. А почему ты спрашиваешь? Хочешь взять в команду в качестве специалиста?» Подобная мысль не удивила Валькирию. Помнится, мучительные поиски техника навели меня на мысль. А как другие команды справляются с набором редких специалистов? Оказалось, все банально. Они нанимали местных жителей. Те не лезли в бой и спокойно обслуживали воюющих за них легионеров. Единственный вопрос — как Свин умудрился найти техника среди наших? «Она помогла нам?» Просто бросить ее в Федерации будет неправильно. К тому же она обладает полезными знаниями. «Это как посмотреть?» — Валькирия махнула рукой. «Нет, я не спорю. Рокс молодец. Пока ты лежал в отключке, она собрала еще 10 андроидов и вроде как сделала их более умными. Но мы не сможем эффективно применять технологии отщепенцев. Репликаторы не воспроизведут детали. Рано или поздно запчасти кончатся, и что тогда?» «Сделаем с нуля. Вообще, я задумался не об этом. Вот смотри, существует возможность перенестись из нашего мира жить в Федерацию, правильно? Ты же сама рассказывала». «Ну да, но это было давно, до того, как мы...» Мой вопрос почему-то смутил эльсийку. Она напряглась и закрылась волосами. Щеки слегка потемнели. «Возможен ли обратный процесс? Перенести кого-то отсюда к нам?» Валькирия резко повернулась ко мне с открытым ртом. Подумала, закрылась щелчком и громко хмыкнула. «Цезарь, ты не перестаешь меня удивлять!» «Да, это возможно, но очень дорого. Ты же не улучшал свою станцию? Она по-прежнему начального уровня? Тогда готовь не меньше миллиона!» «Деньги не проблема, всегда можно найти способ заработать». Мое замечание здорово повеселило Валькирию. «Главный вопрос, согласится ли Рокси на переезд?» «Я согласна!» — новый голос послышался откуда-то сверху. Мы с Валькирией одновременно подняли головы и уставились на небольшую прямоугольную решетку в потолке. Она с лязгом распахнулась, и рядом с нами грохнулось перемазанное в темной пыли тело. «Не нужно делать такой вид. Подумаешь, подслушивала. Вы же про меня разговаривали». Проверил показания датчиков. Система по-прежнему считала, что Рокси находится у себя в мастерской. «Да уж. Нужно поставить камеры и заодно посмотреть, сколько стоит нейроинтерфейс. С ним пилотировать корабль будет проще». «Ты уверена?» Заметив мою задумчивость, Валькирия перехватила инициативу в разговоре. «Тебе придется оставить все, что ты любишь». «Так я и так уже это сделала. Бросила свой дом», — невесело улыбнулась девушка. «В любом случае лучше, чем прозябать в лагере беженцев. Вас хоть знаю, вы нормальные. И я свой кусок хлеба отработаю, не сомневайтесь». «Ты бы сначала поинтересовалась, зачем нужна Цезарю», — хмыкнула эльсийка. «Я на все готова. Лишь бы еда была и теплая постель». Валькирия издала тяжелый вздох и посмотрела, как учительница на нерадивую ученицу. Мол, что ты понимаешь? Рокси ответила набычившимся видом. Я привычно вмешался, чтобы не дать конфликту разгореться. Валькирия права. Тебе нужно знать, на что соглашаешься. Посмотри на тот экран. В данный момент мы находились в зоне покрытия легиона, и я выдал Андрею задание. Он чуть ли не на коленке состряпал презентацию о Земле и вывел ее перед девушкой. Это моя планета. Рой прибудет примерно через 10 лет. Я собираюсь спасти Землю. Хочу, чтобы ты помогла с техническим прогрессом. Рокси честно посмотрела все видео и по привычке засыпала многочисленными вопросами. Постепенно ее тон становился все более снисходительным, особенно когда я сказал, что мы до сих пор массово не используем роботов в быту, разве что пылесосы. «Да уж, капец вы отсталые!» — хмыкнула она и попыталась повторить позу Валькирии, заняв свободное место. Ей не хватило роста, чтобы вытянуться эффектно. Кресло-капсула скорее поглощало ее. «Не беда, разберемся!» «То есть ты согласна? Учти, дороги обратно не будет!» От долгих разговоров у меня начинала побаливать голова. Видимо, что-то такое проскользнуло в тоне, поскольку девушка сразу посерьезнела. «Слушай, отец прав. Там, внизу, у меня не было никаких шансов. Ты вытащил меня и предлагаешь заняться любимым делом. Еще и мечту исполнил. Всегда хотела побывать в космосе и в другом мире. Конечно же, я согласна. Что за идиотские вопросы?» Из-за плохо сдерживаемых эмоций в конце она почти сорвалась на крик. «Хорошо», — я проигнорировал саркастичный тон. Подавив искушение вернуться в каюту и полежать в тишине с закрытыми глазами, все равно ж не дадут, перешел к следующему вопросу. «Отчет о добытых технологиях готов?» «Да, конечно. Как ты и просил, я написала его на отдельном планшете, без подключения к корабельной сети». «Минуту. Это же плохо?» Рокси обратила наше внимание на приближающуюся красную точку. Точнее, это мы подлетали к ней. «Твою мать! А так все хорошо было!» — вздохнула Валькирия. «Позвать Фокси обратно?» «Да, без нее можем не справиться». Понадеявшись, что фурсианка недалеко ушла от своей капсулы, я активировал тревогу. От пронесшегося по Сагитарии противного звука головная боль усилилась. «Да уж, называется, собрался отдохнуть. Можно забыть про эти планы. Без боя точно не обойдется».